Он знал этот мир. Он только стремился к мечте. Но время пришло, и отправился в путь. Забыл про земное в себе. О-о-о, мы знали его. О-о-о, мы любили его. Срывает листву. Он был среди нас, он веровал в жизнь, но только ушел на войну. Ты жил как герой и ушел как герой. Страну неувиденных снов. О, мы знали его. Он был, как и все, он знал этот мир. Он только стремился